14. В чем же состоит работа над книгой, особенно над научной? А. Прежде всего в том, чтобы хорошо понять книгу. Это дело чисто вовсе не такое легкое. Нередко спросишь человека, прочитавшего книгу, в чем суть ее, и окажется, что он совершенно не понял ее или понял еще чаще, самым превратным образом. Один очень почтенный индус в доказательство своей образованности прочитал полностью «Происхождение человека Дарвина». И как же он понял его? Он нашел, что главная мысль книги давно известна индусам. Именно это переселение душ. Не понять книги – беда, а превратно понять ее – беда еще горшая. А бывает она чаще всего от неумелого чтения, без проработки вообще, но по принципу наименьшего труда. Чем новее и важнее мысль, тем труднее ее понять. Нельзя схватить сразу и без труда то, что до человечества доходило трудами десятилетий. При чтении же великих произведений искусства задача стоит в том, чтобы не только понять, но и пережить их содержание. Б. Наряду с вопросами и задачами, которые возникают у нас при стремлении понять книгу, обыкновенно при хорошем чтении появляется ряд вопросов и мыслей другого характера. Мы оцениваем мысли автора, соглашаемся или не соглашаемся с ними. Если соглашаемся, то сравниваем их со своими, делаем из них свои выводы, ставим свои вопросы, из них вытекающие. Если не соглашаемся, то подвергаем их критике, стараемся опровергнуть и так далее. Вся эта в высшей степени полезная работа углубляет и чтение, и нашу мысль. Кто читает книгу, содержащую много рассуждений, а работы этой не производит, тот плохо читает. В. Правильно читая хорошую научную книгу, мы следим за ходом мысли выдающихся мыслителей, прорабатываем их рассуждения, усваиваем их методы и способы исследовать вопрос, доказывать, объяснять. Прорабатывая все это, мы учимся на практике у великих мастеров мысли. Это имеет огромное значение для дисциплинирования и развития мышления. Правильно читая хорошее произведение искусства, мы расширяем свой жизненный опыт, улучшаем свое эмоциональное восприятие, воспитываем волю.